Глава вторая. У Эса будет резкая боль во лбу, которым он ударяется об холодное стекло. Такси рывком преодолевает ухаб на дороге, сбой в работе двигателя подозрительно напоминает смешок. Уэс шепотом чертыхается, потирает лоб, словно устраняя расцветающую в голове боль, а потом краем рукава осторожно промокает скопившуюся в углу рта слюну. Улицы Пятого Околотка тоже испещрены выбоинами и содержатся отнюдь не в лучшем порядке. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Ему говорили, что от железнодорожной станции до Уигдена 1,5 часа езды. А при таких условиях можно считать, что ему повезло, если он не заработает сотрясением мозга к тому времени, как прибудет к порогу Ивлин Уэлти. «Ты там проснулся?» Таксист Хон, везущий Уэса, ухмыляется, взглянув на него в зеркало заднего вида. У Хона мужчины средних лет, добродушное обветренное лицо и светлые усы с аккуратно загнутыми кончиками. На то, чтобы заплатить ему за поездку, у Уэса ушли почти все сбережения. Если все пойдет, как было задумано, возвращаться в большой город ему еще не скоро. «Ага», — с натужной бодростью отзывается Уэс. «Пасторально здесь все, да?» Хон смеется. «За пределами Уигдена ни машин, ни мощенных дорог почти нет. Надеюсь, верхом ты ездить умеешь?» Уэс не умеет. Из лошадей он видел только громадных, медлительных зверюк, которые возят по парку экипажи, полные богачей. И потом он почти уверен, что за уроки верховой езды, если бы кто-нибудь узнал о них, ему полагалась бы взбучка. Ребята из Пятого Околотка не ездят верхом. Это ученичество уже подвергает его испытаниям, еще не успев даже начаться. «Не жалуйся», — напоминает он себе. В этой глухомане он очутился не по собственной вине. Преимущественно. Отчасти. Слегка. За последние 2 года Уэс сменил столько учителей алхимии, что сбился со счета. Когда его выгнали в первый раз, мама разгневалась и обиделась за него. Во второй раз разгневалась на него. В третий потрясенно молчала. Так и продолжалось. Гнев сменялся замешательством вплоть до минувшей недели. Когда он объявил ей, что уезжает Уигден, она усадила его за обеденный стол и сжала его ладони так нежно, что он не сразу вспомнил, что должен всем видом выражать недовольство. «Я люблю тебя, Атайса». Атайса – сокровище ирландский, примечание переводчика. «Ты ведь знаешь, но ты не думал, что, возможно, не создан быть алхимиком?» Разумеется, к тому времени об этом он уже думал. Мир твердо вознамерился как можно чаще напоминать ему, что настоящим алхимиком сыну бонвитянских эмигрантов никогда не стать. Но думал он об этом не дольше минуты, и лишь когда в очередной раз замечал седой волос в материнской прическе. Порой ему кажется, что было бы легче получить работу где угодно, заниматься чем угодно, чтобы его родным больше не пришлось страдать. С тех пор, как с его отцом произошел несчастный случай, Уэс каждый вечер видел, как мама возвращается домой после дополнительной проработанной смены и парит руки в горячем парафине. Видел, как худеет самая младшая из сестер, Эдди, и ожесточается самая старшая, Мат. Чуть ли не каждую ночь он лежит без сна, гадая, что с ним не так, почему он не в силах удержать в памяти больше половины прочитанного, почему не в состоянии догадаться о значении незнакомых слов, почему никакой талант, доставшийся от природы, и увлеченность не искупают его пределы в глазах наставников. При этом его тошнит от возмущения, тревоги и отвращения к себе. Уэсу известно, что он наделен природной магией, умением творить чары более тривиальные, нежели алхимия. Когда он говорит, люди слушают. И хотя этот дар уже не раз обеспечивал ему ученичество, он ничем не помог сохранить его. Стоит ему провалить единственный письменный экзамен, и он видит в глазах наставников понимание, будто они только и ждали, что он подтвердит их подозрения. Они всегда заявляют одно и то же. «Поделом мне, не надо было давать такому шанс». Ясно, что они имеют в виду, цедя сквозь зубы «такому», хотя напрямую этого и не говорят. Бонвитянину. В Данное и его окрестностях уже не осталось влиятельных алхимиков со связями, которые еще не выгнали бы его из учеников или не уведомили заранее, что к кандидатам из Банвы не утруждаться. Ни единого, кроме Ивлин Уэлти, обосновавшейся в городке настолько крохотном, что его даже не указали на карте. От нервов и тряски в машине его мутит. Он опускает стекло и подставляет лицо ветру. Небо над головой раскинулось такое обширное и синее, что ему кажется, он утонет в нем, если сделает вдох поглубже. В городе все единообразно серое. И смог, и бетон, и гладь залива. А здесь ландшафт меняется так быстро, что не уследишь. Зубчатые утесы у побережья одеты в колючий кустарник и какие-то голубые цветы. Чуть дальше вечно зеленая растительность плавно сменяется устремленными ввысь секвоями. Уэс невольно думает, что вздернутые ветки елей похожи на средние пальцы. Узнав, куда он едет, соседи разразились потоком дежурных фраз. «Городишко, там же мало что происходит!» Или «Ну, зато воздух чистый!» Из всех откликов, высказанных ему явно с благими намерениями, обещание чистого воздуха оказалось самым лживым. Да, загрязнения воздуха здесь нет, но у него привкус соли, и не только. Со стороны берега лежбище сотен тюленей несет высушенными солнцем водорослями и гниющей рыбой. Это, к слову, об очаровании провинции. Он вдруг спохватывается, что ветер растреплет ему волосы, которые сегодня утром он так старательно зачесывал назад под терпеливым руководством сестер. Закрыв окно, он смотрит на себя в зеркало. К счастью, прическа не пострадала. Кристина и Колин буквально приклеили ее к голове. Неизвестно, сколько гелей извели. Ничто, ни единый выбившийся волосок не лишит его шанса произвести безупречное первое впечатление. «Так что, Хон?» — говорит Уэс. «Часто вы бываете в этих краях?» «Когда помоложе был, бывал часто. Здесь же лучшая лисья охота в графстве. И если слухи не соврали, в следующие несколько недель Уигден ждет та самая охота. Впервые с тех пор, как я был в твоих годах». Почти все графство словно с цепи сорвалось из-за той самой охоты, как выразился Хон. Уэс не считает себя особо преданным приверженцем сумизма, но даже ему с его свободной моралью сама идея полулунной охоты кажется кощунством. Согласно сумистской традиции, бог вырезал демиургов из своей плоти. Они представляют собой воплощение его божественности и, как таковые, заслуживают и благоговейного страха, и почтения. Мама зарывает их статуэтки в горшки с цветами и с любовью вешает их иконы на стены. Порой она бормочет им молитвы, если потеряла что-нибудь, или просит их замолвить за нее словечко перед богом, ведь сам он слишком занят, чтобы откликаться на просьбы. Катаристы сочли бы почитание такого рода в лучшем случае идолопоклонством, а в худшем – ересью. То же презрение привлекает их в эмигрантские районы и побуждает швырять камнями в витражные окна сумистских храмов. Уэс не знает точно, о чем думает Хон или какому богу поклоняется, если поклоняется вообще. Но он не хочет, чтобы его выкинули из машины, поэтому он переспрашивает. «Правда?» «Сказать по чести, других причин приезжать сюда, почитай, и нету». Уэс ловит оценивающий взгляд Хона в зеркале. «Не хочу тебя обидеть, сынок, но не похож ты на охотника. Что привело тебя сюда?» «Никаких обид, я алхимик». Хон издает одобрительный возглас. «Вообще-то ученик Ивлин Уэлти», — добавляет Уэс. «Всего-навсего ложь упущения». Магистр Уэлти так и не ответила на его письмо, но ведь ему известно, как она занята. Всякий раз, когда он добивался ученичества, ему удавалось сделать это при личной встрече. И хотя ему страшно, что его обаяние почти иссякло, он полагает, что этого обаяния хватит, чтобы в последний раз добиться своего. «Ивлин Уэлти, да? Тогда удачи тебе!» По разумению Уэса, удача ему понадобится. «Спасибо!» Он уже успел наслушаться всякого. Никто из ее учеников не задерживается у нее дольше 2 недель. По ночам в коридорах Уэлти Минора бродят призраки, Ивлин жива одним только фотосинтезом и так далее и тому подобное. На собственном опыте он убедился, что все алхимики не без странностей. Строго говоря, алхимией способен заниматься каждый, однако нужно быть одержимым, чтобы этого хотеть. Алхимики годами анализируют мистические тексты и до отказа набивают головы химическим строением тысяч вещей. Для того, чтобы разъять что-либо на части, надо в точности знать, как оно устроено. А может, все они в конце концов сходят с ума от серных паров. Так или иначе, здесь нет ничего такого, с чем бы он не справился. В случае необходимости будет война на истощение. В противостоянии воли Уэс никогда не проигрывал. Наконец-то они прибывают в лоно цивилизации. Угнездившийся в изгибе долины Уигден выглядит именно таким очаровательно старомодным, как ожидалось. Свет от фигурных уличных фонарей заливает булыжную мостовую, живописные яркие коттеджи и лавки выстроились вдоль улиц, гирлянды в витринах мягко поблескивают в дымке, освещая соблазнительно выставленные на показ выпечку, овощи и фрукты, и больше чучел и оружия, чем найдется в ином военном музее. Что особенно поражает Уэса, так это полное отсутствие лабораторий алхимиков. В Данную их не меньше двух в каждом квартале. Ювелиры торгуют в разнос заговоренными кольцами, в ресторанах подают еду, обещающую многообразие воздействий на психику, заводы полны мастеров, производящих прочную и легкую сталь, благодаря которой новоальбионская армия считается настолько грозной. Пока машины с тарахтением тащатся через центр города, местные приоткрывают входные двери и раздвигают занавески, чтобы посмотреть, как она проезжает мимо. Миловидная молодая женщина, подметающая улицу перед своей лавкой, встречается с Уэсом взглядом. Он невольно расплывается в широкой непринужденной усмешке. Женщина отворачивается, будто вообще не желает его видеть. Уэс с несчастным видом прижимается лицом к стеклу, холод которого ранит так же больно, как отказ. Он расстроен сильнее, чем готов признаться. Дома его знают. Там его любят. Его любят все. Или любили до нынешней череды неудач. Он ждет, что они остановятся возле одного из этих симпатичных, крашенных в яркие цвета домов вдоль главной улицы. Но машина все едет и едет по ней, как окраине города. Все реже попадаются фонари, распространяющие теплый свет. Машину резко подбрасывает при выезде на проселочную дорогу. Уэс смотрит в заднее окно, где слабо светится сквозь выхлопы Уигден. «Послушайте, куда мы едем?» «В Уэлти-Минор. Ивлин живет чуть поодаль». По дороге с крутыми подъемами и спусками они едут в горы. На подъемах двигатель протестующе взвывает. Уэс находит в себе смелость снова оглянуться на городок вдалеке и безбрежную ширь океана за ним. Вода потемнела до стального оттенка, ее пронизывают солнечные лучи цвета ржавчины. Секвои скоро заслоняют обзор, и машина, проехав несколько тошнотворно извилистых миль под их устремленными ввысь стволами, со скрежетом останавливается перед одиноко стоящим домом из красного кирпича. Густые плети плюща карабкаются по стенам, цветущие дикие растения выплескиваются из садовых клумб, как пиво из крана. Щепастая дощатая калитка обвисает на петлях жестом не столько радушия, сколько мольбы о помощи. Уэлти-Минор выглядит как место, не предназначенное для людей. Его явно намерена отвоевать себе природа. Уэс выбирается из машины и вглядывается в окно второго этажа, за которым горит лампа. Холод ощущается здесь гораздо сильнее, чем в Данную, когда он уезжал этим утром. Неестественный холод, даже с учетом морского воздуха и высоты. И так тихо, слишком тихо. Ему уже не достает дануэйского шума, постоянного гула транспорта, негромких шагов соседей сверху. Дома всегда слышно, как копошится на кухне мать, как припираются у себя в комнате сестры, а здесь единственный звук – далекие вскрики неведомой ему птицы. Прежде чем новый дом успевает вселить в него подавленность, Уэс помогает Хону выгрузить вещи из багажника. Все его пожитки уместились в три обшарпанных чемодана и наплечную сумку с потертым ремнем. «Помочь занести в дом?» – спрашивает Хон. «Нет-нет, не беспокойтесь, я справлюсь сам». Хон отвечает ему скептическим взглядом, выуживает из нагрудного кармана визитку и вручает ему. Имя и телефонный номер Хона, напечатанные на карточке, выцвели, словно она пролежала в кармане пиджака несколько лет. «Если тебе опять понадобится машина...» «Я знаю, кому звонить. Благодарю, сэр». Хон хлопает его по плечу, слегка пожимает. Так по-отцовски. Уэс судорожно сглатывает от внезапного укола горя. «Ну, ладно тогда. Удачи». Пригнув голову, Хон садится обратно в машину и задним ходом выезжает с дорожки. Тьма соскальзывает в пустоту, оставшуюся после света фар, и пока она окутывает Уэса, ему кажется, будто за ним наблюдают. Он с беспокойством поднимает глаза к окну второго этажа, где в свете камина, кажется, мелькает призрачный силуэт. «Возьми себя в руки, Уинтерс!» Он поднимается по стонущим ступеням веранды и останавливается лицом к лицу с красной входной дверью. Еще никогда в жизни он не нервничал так, как сейчас. Впрочем, на этот раз он впервые может так много потерять в случае неудачи. На всякий случай он приглаживает волосы и улыбается собственному отражению в оконном стекле до тех пор, пока не сгоняет с лица выражение отчаяния, от которого бросает в пот. Все в порядке. Он 1000 раз репетировал свою речь. Он готов. Выпятив грудь, он стучит в дверь и ждет. И ждет, и ждет. Порывы ветра проносятся по веранде, пробираются под его вытертое пальто, не встречая сопротивления. Здесь чертовски холодно, и чем дольше он стоит у двери и дрожит, тем больше убеждается, что у самой опушки леса кто-то притаился. Шорох сухих листьев во дворе слишком уж похож на шепот, по его мнению. Он слышит, как в этом шепоте вновь и вновь повторяется его имя. «Уэстон, Уэстон, Уэстон». «Пожалуйста, открой!» — бормочет он. «Ну, пожалуйста!» Но никто не выходит. «Может, Ивлин нет дома?» «Да нет, не может быть. Наверху же горит свет. Может, она его не слышит?» «Да, наверняка, она его не слышит». Он стучит еще раз и еще, и секунды тянутся вечно. А если она вообще не откроет? Если она переехала или умерла и теперь гниет рядом с тускло горящей лампой? Он был исполнен такой целеустремленной решимости, что ему и в голову не приходила мысль о неудаче. А затея с самого начала была рискованной. Теперь-то он понял, что из-за нее он мог очутиться брошенным на произвол судьбы. Эта мысль настолько тревожна и унизительна, что он настойчиво колотит в дверь и на этот раз слышит шаги на лестнице. Наконец-то! Дверь открывается, он невольно ахает. На пороге стоит девушка. В тусклом свете на веранде она похожа на героиню поэм, которую он читал в школе, прежде чем бросил ее, или на Аос-Си, Сидов из материнских рассказов. Его глаза приспосабливаются к свету, лицо незнакомки мало-помалу обозначается яснее. Ее волосы распущенные и золотистые, ее кожа белая, как сливки. Уэс собирается с силами, готовясь к неизбежным мукам любви. Но на этот раз их удается избежать. При ближайшем рассмотрении девушка оказывается не настолько прекрасной и гораздо более простой и строгой, чем он ожидал. Не говоря уже о том, что она, если верить журналам его сестер, вопиюще старомодна, со своими длинными волосами и длинным подолом. Поджав тонкие, с опущенными вниз уголками губы, она смотрит на него из-под тяжелых век, как на самую гадкую, невзрачную тварь, какая когда-либо заползала на ее крыльцо. «Чем могу помочь?» Голос у нее такой же невыразительный и ледяной, как и взгляд. «Вы... это вы, Ивлин Уэлти?» «Нет». Это слово камнем падает между ними. Само собой, никакая она не Ивлин Уэлти. Она же с виду не старше его. Он поспешно продолжает. «Она дома? Меня зовут Уэстон Уинтерс, и...» «Я знаю, зачем вы здесь, мистер Уинтерс». Судя по ее тону, она, должно быть, приняла его за торговца чудодейственными снадобьями. «Моя мать уехала на исследование. Сожалею, что вы зря потратили время». Эти слова звучат так категорично, так сурово, что он едва успевает оправиться к тому времени, когда она начинает закрывать дверь. «Подождите!» Она оставляет в двери щель шириной не более дюйма и даже сквозь нее Уэс видит, как нарастает напряжение в ее плечах. Панику он еще не преодолел, но уже видит, как извлечь из положения выгоду. Такой заминки, как отсутствие Ивлин, он не предвидел, но с этим можно разобраться, как только он водворится здесь. Успех его самой распоследней попытки ученичества находится в руках дочери Ивлин, и, судя по ее виду, ей совершенно безразлично, чего он хочет или что с ним будет. Никаких зацепок она ему не дает, ни улыбки, ни тепла. Только безучастно таращит на него глаза цвета виски. Под этим взглядом у него из головы улетучиваются все связанные мысли. Итак, он готов схватиться за что угодно, лишь бы не дать ей оборвать разговор. «И зачем же, по-вашему, я здесь?» «Вы здесь, чтобы просить взять вас в ученики?» «Ну, вообще-то да. Я писал ей несколько недель назад, но она не ответила». «В таком случае вам следует научиться читать между строк». «Если вы только позволите мне объяснить...» «Мне уже все понятно. Вы настолько высокого мнения о себе, что даже собственную неорганизованность не считаете препятствием на пути к тому, чего хотите». «А вот и нет!» Уэс набирает побольше воздуха. Потеря самообладания не сулит ему ничего хорошего. «По-моему, у вас сложилось обо мне совершенно превратное впечатление. Позвольте начать заново». Она молчит, но и не уходит, и он решает принять это за поощрение. «Я хочу стать сенатором». Он делает паузу, пытаясь оценить ее реакцию. Однако она по-прежнему удручающе бесстрастна. «Больше всего шансов у меня добиться этого с помощью ученичества. Моя семья бедна. Мне пришлось бросить школу, так что в университет мне никак не попасть, разве что с рекомендательным письмом». «Политиками могут становиться только алхимики. Это закон, пусть и не писанный. Несмотря на то, что Новый Альбион отстоял свою независимость как демократическое государство почти 150 лет назад, аристократия все еще жива, только под маской. Уэс не может припомнить ни единого избранного за последние 10 лет политика, который не был бы выпускником университета, не имел бы сплошь приверженцев катаризма в родословной и связей в кругах других, богатых и высокообразованных людей. Ему, как уроженцу Банвы, достойная родословная не светит, даже если он сменит веру. Но выкарабкаться и стать приемлемым для избирателей он может другим способом». «В столице полно алхимиков», — говорит девчонка. «Вам незачем было ехать в такую даль». Спрашивать, как она узнала, что он из столицы, не имеет смысла. Его выдает выговор. «Все столичные алхимики мне отказали». Признаваться в этом больно, но он признается. «Ваша мать — мой последний шанс. Мне больше некуда идти». «Если вы уже потерпели неудачу в ученичестве, здесь вы тоже не удержитесь. Моя мать не выносит бездарностей». «Я буду стараться усерднее, чем любой ее ученик, клянусь». «Господин Уинтерс?» Ее голос — закрывающаяся дверь. «Думай, Уинтерс, думай, будь ты проклят!» Это его шанс. Его единственный шанс. Сострадание в этой девчонке не на грош, так что вряд ли он разжалобит ее душещипательной речью о желании бороться с несправедливостью и коррупцией в правительстве. Значит, остается лишь то, что ему особенно удается. Даже такой, как она, не устоять перед обаянием. Он прислоняется к дверному косяку и самым своим обольстительным голосом произносит: «А может, поговорим в доме? Должно быть тоскливо вам здесь совсем одной, а я проделал такой долгий путь». Дверь захлопывается у него перед носом. «Какого черта? Нельзя же просто взять и...» А она смогла. Уэс запускает обе пятерни в волосы, лохматит склеенные гелем пряди. Какая теперь разница, как он выглядит? Все его пожитки разбросаны на подъездной дорожке у дома. От сбережений почти ничего не осталось. И хотя мама на прощание сунула ему немного денег, у него рука не поднимется потратить их. Она и так слишком многим уже пожертвовала. И все ради того, чтобы он узнал, что Ивлин Уэлти даже нет дома. Нет, домой ему нельзя. Он сгорит со стыда. Собравшись с жалкими остатками достоинства, Уэс спускается с веранды, чтобы взять вещи. Три чемодана, одна сумка, две руки, 5 миль обратного пути до городка. Сколько ни считай, ничего не складывается. Слыша, как вдалеке ракочет гром, Уэс ищет в себе тот самый оптимизм, за который так часто высмеивает его самая старшая из сестер, Мат. «Баловень», — называет она его, — «идеалист». Как будто это что-то плохое. Всего на один миг он переносится из глуши, где трясется от холода и досады, обратно в Дануэй. Сидит вместе с Мат на пожарной лестнице, где она смолит уже третью сигарету. Прошлой ночью они хмуро попрощались. Он помнит, как подумал, что больше вообще не узнает ее. Несколько недель назад она подстриглась, изо всех сил стараясь походить на модных девчонок с короткими стрижками и в платьях с заниженной талией. После поздней смены в баре от нее пахло табаком и спиртным. Она явно опять злилась на него, хоть и не признавалась. Подсказками ему служили детали. По-боксерски ссутуленные плечи, курение одной сигареты за другой, злой блеск в глазах, когда она, наконец, удостоила его взглядом. Вот что ему ненавистно. Ненавистно, что родная сестра считает его эгоистом, думает, что нынешнее его ученичество кончится так же, как все предыдущие, и что все это он делает лишь для того, чтобы уклониться от своих обязанностей. Так продолжается с тех пор, как умер отец. Они раздражают друг друга сильнее, чем любят, и он понятия не имеет, как это у них выходит. Знает только, что еще минуту назад они разговаривали и вдруг уже орут, во всяком случае, насколько это возможно, орать шепотом. За спиной спит Эдди, и никому из них не хочется вновь проходить через весь ритуал укладывания в постель. «Какой же ты урод, Уэс!» — наконец огрызается она. «Если тебе чего-то хочется, это еще не значит, что ты имеешь полное право это что-то получить». Пусть Мат превратно толкует его намерения сколько ее душе угодно, но алхимия никогда не была для него мечтой, за которую он гнался ценой семьи. Все это он делал ради того, чтобы у них появился выход, ради лучшей жизни каждой такой семьи, как у него. И теперь больше, чем когда-либо. Уэсу хочется доказать, как не права Мат. Он пешком пройдет все 5 миль до города. Сдохнет, но пройдет. И если понадобится, будет возвращаться сюда каждый день, пока не заставит дрогнуть дочь Ивлин Уэлти.